Ползком под бурелом, под завалами сучьев, колючек, длинным скачком через седой, мохом обросший, метелями поваленный сухостой, ползком и скачком, гибко и длинно,